вчера сначала отговаривались, но гривна на водку все открыла. Они рассказали, что главные маски были гофинтендант Пирокин и тайный советник Шурхов, друзья Волынского, со своими близкими. Узнали еще, что этот маскарад возвращался уже из дворца, где увеселял больную государню. В самом деле Артемий Петрович, сличая рост и ухватки своих друзей, уверился, что это точно они. Да и Карлы были те самые, которых он видал у Пирокина и Шурхова. Вельможи эти были не молодых лет, но в тогдашнее, нещекотливое на приличие время, старость и знать под веселый час любили подобные затеи в кругу приятельском или по заказу государыни. Турок потребовал питья у сбитенщика, и этот налил ему из своей баклаги густого такая. «В чужой монастырь своим уставом не ходят!» — вскричал Артемий Петрович. Стакан в дребезги, и дан приказ расшевелить все углы домашнего погреба, заветного хранилища богатых заморских вин. Пир поднялся горой. Стопы и чары, постукивая, начали ходить кругом. Разлилось море вина, хоть купайся в нем. Инка, турок, Семирамида пили по-русски. Капуцин, осушая стопу, ссылался, что соблазнил его нечистый, а бес приговаривал, что, попав в общество капуцина, поневоле научишься пить. Гости продолжали говорить не своими голосами, изредка обстреливая Берона и его приверженцев. Хозяин, увлекаясь живостью своего характера, не выдерживал и осыпал герцога посылками с убийственной начинкой. Только долговязый рыцарь молчал, как немой, но пил за двоих. Надо оговориться, что Артемий Петрович, дав слово гостям не нарушать их маскирадной тайны, свято исполнил его. Гостям же бумажные забрала позволяли, осушая стопы, сохранить свое инкогнито. Между тем Зуда с ужимочками, с улыбочками и приветствиями подходил то к одной, то к другой маске и каждого ощупывал по роду его ответов. «Ах!» — возопил инка. «Из столицы солнца, где жгли меня и лучи его, и жаровни испанцев, я прибежал прокладиться в Россию!» «Ошиблись, ваше индейское величество!» — подхватил Волынский. «Здесь научили жарить на морозе без огня и угольев!» Индеец посмотрел на беса, бес на индейца, а хозяина в это время дернул за полу кафтана волшебник. «Кой черт его дергает!» — вскричал Волынский. «Да, братец, господин волшебник, эта наука недоморощенная, привезена к нам из-за моря не русским Вельзевулом». «Не русским? Да из какой же земли?» — спросил грозно турок. «Пасую ответом!» — закричал чертенок. «Из земли выходцев, где главные достоинства — счастье и отвага!» — прервал Волынский. «Жаль только, что он не наш выходец и навеки». «Хват! Перещеголял и меня!» — восклицал бес, хлопая в ладоши. «Скажи мне, пожалуйста, братец!» — спросил шепотом сбитенщик Артемия Петровича, отведя его в угол залы. «Кто это волшебник?» «Да ведь он с вами приехал». «Нет, он увязался за нами на лестнице. Не шпион ли герцога?» «А вот я скоро с ним разделаюсь. Сдерну с него фальшивую рожу». «Постой, два слова!» «Боже, он погубит себя!» — шепотом говорил Зуде волшебник, отведя его в сторону. «Он верно принимает его за друга. Сердце замирает от мысли, что он проговорится. Он с бешенством на меня посмотрел, грозился на меня, показывал, что сдернет с меня маску. Я погиб тогда. Отведи его ради Бога». «А меня ты узнал скоро?» — спросил сбитенщик хозяина. «Разом. Кто ж я?» «Пирокин. Ха, плутище. В другой раз прячь получше свои толстые жабры, пышные губки и бородавку на ухе. А Карлом своим не хвастайся». «Есть ли новости, брат?» «О, важный, малороссиянин». «Ну что?» «Тише, и мертв, и жив. Что за притча? Каким же образом?